Ах, милый Скопен, помоги мне, ради Бога. Ага, милый Скопен. Ну, теперь, когда понадобился, так я милый Скопен. Слушай, я тебе все прощаю, в чем ты признался. Если что и хуже есть, все прощу. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Зачем же меня прощать, сударь? Уж лучше проткните меня шпагой, убейте меня, буду очень рад. Нет, умоляю тебя, спаси мне жизнь, освободи мою зербинетту. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Лучше убейте меня. Я тобой слишком дорожу. Умоляю тебя, помоги мне, ведь ты все можешь, тебе стоит только захотеть. Да нет же, говорят вам, лучше убейте меня. Неужели ты бросишь меня, Скопен, когда моей любви грозит такая беда? Вдруг взять, да и разобидеть меня ни за что, ни про что. Ну, я не прав, сознаюсь. Обругать меня мошенником, плутом, висельником и подлецом. Я в этом раскаиваюсь. Да еще чуть шпагой меня не проткнули. От всего сердца прошу у тебя прощения. А если хочешь, Скопен, то и на колени стану. Смотри, Скопен, я на коленях. И еще раз прошу, не бросай меня. Право, Скопен, теперь уж надо бы уступить. Встаньте, сударь. Нет, нет, нет, нет. И в другой раз не будьте так, вспыльчивы. Обещаешь меня выручить? Надо подумать. Да ведь времени нет! Ой, ой, куда вы? Да не беспокойтесь, сударь. Ну, вам сколько нужно? 500 IQ. Так, а вам? 200 пистолей. Так, я выкину эти денежки у ваших родителей. С вашим батюшкой, господин Октав, дело уж совсем налажено. А с вашим, господин Леандр, хоть он и скуп до крайности, еще проще, по-моему, столковаться. Ну, сами знаете, умом его Бог обидел. Ну. Это уж такой человек, всему угодно поверит. Ну, вам-то, сударь, это вам-то никакой обиды нет? Вы на него ни капельки не похожи. Ну, кого угодно спросите, всякий скажет, что он вам отец только по имени. Довольно, скажем. Ну, ладно, нашли, чего стесняться. Да будет вам... Ой! Смотрите, идет батюшка господина Октава. Ну вот, начнем с него, благо он первый явился. Уходите, уходите отсюда оба. Иди, господин Октав, а вы скажите вашему Сильвестру, чтоб шел поскорее играть комедию. Играть комедию? Нам очень интересно узнать, что они там с Сильвестром придумали. Но не будем забегать вперед. Последуем за Скопеном. Ишь ты, задумался. Скопен это говорит не обо мне, сеньор Аргант задумался. Так дурно, так безрассудно вести себя. Ну как это можно, жениться на ком попал? Безрассудная молодость. Доброго здоровья, ваша честь. Здравствуй, Скопен. Все думаете о женитьбе вашего сына? Да, признаюсь, это меня удручает. Вы знаете, я как-то в глубоком детстве прочитал одно изречение философа. Какого? Греческого. Он сказал так, когда отец семейства... Вот я помню. Что? Когда отец семейства берет новую жену... Нет, когда отец семейства уезжает... А, да-да-да, я помню. Когда отец семейства уезжает и не приезжает... Нет, приезжает. Ах, приезжает? Да. Это другой абзац. Да, правильно. Да. Так вот, когда отец семейства уезжает, потом приезжает, то по возвращении он непременно должен столкнуться с всякими неприятностями. Ну, там, знаете, дом сгорит, или деньги украдут, или жена изменит. Но это как раз вас не касается. Вот, может быть, сын кто-нибудь изувечит, или даже дочь обольстят. Но если он ни с чем таким не сталкивается, то он должен себя почитать самым счастливым человеком на свете, сударь. Пожалуй, ты прав, да. Только я-то не могу смириться с этой дурацкой свадьбой. Это мешает мне устроить судьбу моего сына Октав. Скопен, я сейчас советовался с адвокатом, как расторгнуть этот брак. Ой, сударь! Если только вы мне верите, то надо было бы уладить дело по-другому. Ведь сами знаете, что значит у нас судиться. Сударь, попадете в такую трясину, что и не выберетесь. Твоя правда. Ну а как же по-другому? Ну что, давайте подумаем, сударь. Давай подумаем. Давайте, начали. Начали. Так. Придумал? Нет. Но мысль приближается, и вот она. Слушайте, сударь, я был у брата той девицы, которая вышла замуж за Октава. Он сущий головорез. Вы знаете, убить человека для него то же самое, что выпить стакан воды. Боже мой. Ну вот что, завел я с ним разговор насчет этого брака и доказал, что расторгнуть его ничего не стоит. Раз женили молодца насильно. Вот. На вашей стороне, мол, и отцовские права, и поддержка закона, и так далее, и так далее. В конце концов, я его так обработал, сударь, что он меня послушался и готов пойти на мировую. За деньги. Вот. Так вот, не пожалеете денег, и он согласится расторгнуть брак. А сколько же он хочет? Ну, сперва он заломил, бог знает сколько. Ну, все-таки. Да ну, несообразную цену просто. Ну, сколько же, сколько же? Ну, говорит, меньше, чем за 500-600 пистолей, слышать не хочу. Сколько? Ну, 500-600 пистолей, говорит. 600 лихорадок ему в бок. Правильно. Правильно. Слышу. Что, он смеется над нами? Вот так я ему и ответил. Я даже не подумал согласиться. А дал ему понять, что не так-то вы просты. Да. Да. Ни 500 и ни 600 пистолей ни за что не дадите. Ну вот, не один раз мы с ним толковали и, наконец, пришли вот к чему. Ну? Ему, говорит он, пора отправляться в армию. И нужны деньги на обмундирование. И потому он волей или неволей должен согласиться на ваше предложение. Надо, говорит, лошадь. Ну, а маломальски подходящие лошадь, вы знаете, что нельзя купить меньше, чем за 60 пистолей. Ну, 60 пистолей — это другое дело, это, конечно, дам. Ну, конечно. Ну, надо еще сбрую, пистолет, это тоже пистоли 20. 60 и 20? Ну, 120. Ну, да, это, позвольте, 80, по-моему. Как? Ах, да, у меня 40 в уме было, правильно, 80. Многовато, вот. Ну, на это я тоже согласен. Ну, конечно, правильно. И для слуги тоже, говорит, надо лошадь, ну, пистоли хоть в 30 там. Черту ничего не дам. Как? Наглец какой! Что, вы хотите, чтобы слуга пешком шел? Да-да, пусть прогуляется с господином вместе. Ну, неужели вас останавливает такой пустяк, сударь? Не судитесь вы ради бога. Ведь лучше отдать все, только не связываться с правосудием. Ну, хорошо, хорошо, дам еще 30 пистолей. Вот ну. Это хорошо. А еще, говорит, ему нужен мул. Пусть идет к черту со своим мулом. Ну, пожалуйста. Буду судиться. Ну, сударь, ну хоть самое плохое. Ничего больше не дам. Даже осла не дам. Сударь, подумайте. Подаю в суд. Ой, сударь, подумайте. Ведь что? Что вы это говорите, сударь? На что решаетесь? Да вы посмотрите, что в судах делается. Сколько там апелляций, разных инстанций и всякой волокиты. У каких только хищных зверей не придется вам побывать в когтях. Приставы, поверенные, адвокаты, секретари, их помощники, докладчики, судьи со своими писцами. Подсунет пристав фальшивый протокол и вас же за решетку. Сколько ему надо на этого мула? Вот это другое дело, сударь. На мула, на строевую лошадь, на лошадь для слуги, на сбрую пистолета и на уплату пустячного долга хозяйки он просит всего-навсего 200 пистолей. 200 пистолей? Да, сударь. Нет, буду судиться. Подумайте, сударь. Подаю в суд. Ой, нет, не бросайтесь, очертя голову. Желаю судиться. Что? Что ты смеешься? Да ведь, чтобы судиться, тоже нужны деньги, сударь. Какие? За составление протокола нужно платить? Нужно. За доверенность, за подачу прошения, адвокату за совет, за обратное получение документов, суточные поверенному. Надо платить и за консультацию, и адвокатам за речь, и суточные поверенному. Ты же говорил уже. За доверенность, и за подачу прошения. Так по два раза придется, сударь, по два раза? А как же? Ой, сударь. Отдайте вы ему эти деньги, и дело с концом. Ну как 200 пистолей? Да это куда выгоднее, сударь. Я в уме уже подсчитал все судебные издержки. Ну? И выходит, что если вы этому молодчику заплатите 200 пистолей, то сбережете самое меньшее 150, да еще избавитесь от уймы хлопот. Я бы не пожалел 300 пистолей. Да, но у тебя их нет. Вы мне дайте 300 пистолей, увидите, как я их не буду жалеть. Ну вот я их не пожалел бы, лишь бы не судиться и не слушать всех глупостей, какие говорят при публике эти шуты гороховые, адвокаты. А мне на это наплевать. Ну, это как вам будет угодно. Пускай. А я на вашем месте не доводил бы дело до суда. Ни за что не дам 200 пистолей. Стойте, сударь. Что? А вот и он, о ком мы говорили. Достопочтенные сеньоры и в особенности достопочтенные сеньорины. По моей спине даже мурашки забегали. Взгляните, у вошедшего человека шляпа надвинута на глаза, из-под плаща торчит шпага, за поясом кинжал. Страшно. Я человек деликатный, не хочу обижать этого сеньора, но его профессия для меня ясна. Он наемный убийца. Капен! Покажи-ка мне тварганата отца Октава! Зачем вам? Я узнал, что он подает на меня в суд, хочет расторгнуть брак моей сестры. Не знаю, есть ли у него такое намерение, а вот 200 пистолей он вам платить не соглашается. Говорить немного ли будет? Чума ему в глотку, 100 чертей одна ведьма! Попадись он мне только, убью его на месте, пусть потом хоть колесую. Ну-ну-ну-ну-ну! Отец Октава человек храбрый! Может, он вас и не побоится. Как так не побоится, черт его возьми? Подать его сюда, я сию минуту проткну его шпагой. А это кто такой? Это не он, сударь, это не он. Это не я. Может, его приятель? Нет, сударь, напротив. Где напротив? Напротив. Это его смертельный враг. Смертельный враг? Ах, черт! Очень рад. Так вы враг этому подлецу Аргонату. Да, да, я вам ручаюсь. Вашу руку. А я даю вам слово и клянусь честью, клянусь моей... кинжалом. Ремешком. Шпагой. Шпагой! И всем, чем хотите, что нынче же избавлю вас от этого мошенника, от этого подлеца Аргоната. Можете положиться на меня. Сударь, у нас такой расправы не допустят. Я на это плюю. Мне терять нечего. Что вы ищете? Зуб потерял. Ну, вот что. Господин Аргант верно примет меры. У него есть и друзья, и слуги, и родные. Они защитят его от вас. Вот это мне и надо, черт возьми! Этого мне и надо! Ах, черт! Ах, дьявол! Давай его сюда со всеми помощниками! Давай его сюда со всеми разом! Где же они? Пускай попробуют напасть! Ну-ка, черт возьми, попробуйте пощады, не ждите! Начнем! Стой! Гали! Гали! Гали! Отступайте! Стой, черт возьми! Стой на месте! Ай-яй-яй-яй-яй, сударь! Мы же вас не трогаем! Вперед! Вперед вам наука! Вперед вам наука! За мной не путите! О, непорочная Дева Мария и ее 12 возлюбленных братьев! Братья. Я, кажется, только теперь догадался. Человек, надвинутый на глаза шляпе, оказывается, был Сильвестр. Ну, конечно. Помните, как Скопен говорил: «Пошлите Сильвестра играть комедию». И надо сказать, что Сильвестр сыграл эту комедию недурно. Хотя эта комедия была рассчитана на сеньора Арганта. И о том, как она Сильвестром сыграна, мы будем судить не по звуку аплодисментов, а по звону монет. Даст Аргант 200 пистолей? Или же... Вот видите, сколько народу уложил из-за 200 пистолей. Ну, сударь, давай вам Бог удачи. Скопен. Что угодно, сударь. Я решил дать ему 200 пистолей. Ой, ну, наконец-то. Я очень рад за вас, сударь. Пойдем к нему, деньги со мной. Стойте! Что? Да что вы, сударь. Что? Вы лучше отдайте их мне. Ну что же вам самому лезть на глаза? Это будет урон вашей чести. Ведь мы ему сказали, что вы не господин Аргант. Да, так-то оно так. Но мне бы хотелось узнать, куда попадут мои денежки. Ага, понятно. Мне не доверяют. Чума ему в глотку, 100 чертей, одна ведьма. Я дам деньги. Ну вот, ей-богу, сударь, либо я плут, либо я... Плут. Нет, честный человек. Одно из двух. Ну, с какой стати мне вас обманывать, сударь? Коли вы мне не верите, я и мешаться ни во что не буду. Поищите себе другого, пусть он вам улаживает ваши дела. На, возьми. Нет, нет, сударь, не доверяйте мне ваши деньги. Ах ты, Господи. Не надо, не надо. Давай, мне же лучше, если вы найдете кого другого. Не надо. Возьми же. Нет, нет, нет, сударь, вы не верите и не надо. Да возьми. Кто тебе... знает, может быть, я вас обокрасть хочу. Возьми, тебе говорят, долго мне тебя упрашивать. Ну, давайте, только давайте. Только смотри, будь с ним... Скопет, поосторожнее. Это уже мое дело. Он не на дурака напал. Да, я подожду тебя дома. Приду непременно. А где мой дом-то? Ну, вот, сударь, прямо, так, через мостик, налево, под мостик, направо и прямо. Не понял, спасибо. До свидания. С одним покончено. Теперь только вот другого найти. Да вот и он. как будто само небо посылает их ко мне в сети. Скопен, дружочек, действуй, действуй, ни пуху тебе, ни пера. Чудак, зачем ты сказал спасибо? Лучше скажи к черту. Понятно, у тебя сейчас нет времени разговаривать. Кузнец уже раздул свои меха.